Глава 6. Группа корейца, которую можно было так назвать исключительно условно, собиралась на большой дороге, перед последним поворотом к блокпосту. Допускаю, что солдаты слышали шум двигателей, и теперь, подняв по тревоге всех, кого только можно, готовятся к отражению штурма. Готовились и нападать. По дороге шагали люди с оружием. В массе своей они выглядели вполне обычными. Даже шрама не у всех было видно. Киборгов в них выдавала все та же механическая манера ходьбы. Словно робот заведенный. Они поодиночке и группами подходили и вставали рядом с машинами. Никто никому ничего не говорил. Надо полагать, они могут общаться невербально. Ну или у каждого в голове есть подробно расписанный план действий. Когда численность отряда достигла определенной величины, примерно в 70 штыков, а новые люди подходить перестали, кореец, который, как оказалось, все же выполнял какие-то руководящие функции, взмахнул рукой. Жест был вполне человеческим, видимо, не полностью управление отдавалось машине. Человеческая масса медленно двинулась вперед. Также медленно тронулись с места машины. Бронированный грузовик, которому отвели роль тарана, выехал вперед. Я подумал, что от поворота до блокпоста меньше 100 метров, нужной скорости он не наберет. Наша группа тоже снялась с места и выдвинулась левее. Там, заняв позицию на небольшом пригорке, мы могли видеть блокпост в подробностях, как и заворачивавшую к нему штурмовую роту киборгов. Ничего нового роботизированные товарищи не придумали. Грузовик резко взревел двигателем, из-под задних колес полетели комья грязи. Наконец он сорвался с места и, набирая скорость, помчался к крепости. Но и там на позициях сидели отнюдь не первоклассники. Стоило броневику поехать вперед, как навстречу ему с позицией, оставляя за собой дымный след, устремилась реактивная граната. Из чего стреляли, я не разглядел, но заряд был мощный. В бинокль отчетливо было видно, как ракета ударила в то место, где под броней был радиатор. Броневые листы вспухли и порвались, выпуская огонь и дым. О судьбе водителя гадать не приходилось. Когда от кабины остаются только обгорелые куски железа, то водитель точно не уцелеет. Тем не менее, план нападавших частично удался. Бронеавтомобиль успел набрать скорость, которой хватило, чтобы по инерции докатиться до позиций, снести колючку, вызвав одновременное срабатывание десятка мин, а затем ткнуться горящим огрызком кабины в пулеметный дот, которому таким образом был начисто перекрыт сектор обстрела. Более того, из кузова выскочил десант, небольшой, всего 8 человек, задачей которых было, видимо, принять на себя первые пули. В бинокль хорошо было видно, как эти бывшие люди, а ныне механические кадавры, идут в полный рост на автоматный огонь, вяло постреливая при этом. В них попадали. В бинокль мне было отчетливо видно, как их отбрасывает, но пока ни один не упал. Видно было и то, что при попаданиях не только отлетают клочья человеческой плоти, но и летят искры. Остановили их уже на самом подходе к позициям, даже встроенный металл уступил после сотен попаданий. Но это было только начало. Не успел десант из грузовика тарана полечь, как в атаку пошли основные силы, причем отнюдь не собираясь разменивать свой личный состав на патроны противника. Наоборот, шли относительно грамотно, прячась за оставшиеся 3 машины, которые на этот раз ехали медленно, подстраиваясь под скорость людей. У этих шансы были, атаковать было недалеко, а как только ворвутся на позиции, там начнется ад. Мы толпой одного Юрку с трудом повязали. А если бы таких было с десяток? Но военные продолжали работать. Еще 3 гранаты, которые вообще-то с такого расстояния и запускать не рекомендуется, оставили противника без бронетехники. Дальше события развивались стремительно. Не знаю, кто и где создал этих киборгов, но он точно был знаком с тактикой действий мотострелкового взвода. Примерно половина нападавших выскочила из-под прикрытия догорающей брони и открыла шквальный огонь по позициям блокпоста, а стреляли они грамотно, через одного, а потом перезаряжались, не прекращая огня. Вторая половина отряда, стараясь не перекрывать товарищам сектор обстрела, рванула с места в атаку. Бежать там было немного, метров 50. Счет пошел на секунды, но обороняющиеся уже успели перенести крупный калибр, и по бегущим ударила свинцовая волна. Если попадание автоматных пуль они выдерживали, то с таким калибром все было иначе. Законы физики одинаковы для всех, поэтому каждое попадание отшвыривало, пробивало насквозь, отрывало конечности. Атака была слита вчистую. Осталась только огневая группа, которая, увидев незавидную судьбу предшественников, кинулась в рассыпную. Сделано это было как раз вовремя, поскольку на то место, где они стояли, обрушился настоящий дождь из гранат. Где-то позади позиции находился АГС, и, видимо, не один. Более того, командование посчитало и это недостаточным, так что через пару секунд я услышал протяжное завывание мин. Ряд взрывов перепахал землю, почти начисто лишив слуха даже нас, находившихся далеко. 120 миллиметров. Задели взрывы и несколько убегавших. Но не всех. Остальные с разбега кидались вперед. Посчитав крупнокалиберный пулемет большей опасностью, чем мины, они просто с разбега прыгали, пытаясь перескочить колючку. Раздались новые взрывы. Кто-то так и остался висеть на ягозе. Но 5 или 6 человек, в дыму было плохо видно, прорвались за периметр. Что было потом, неясно. Но выстрелы на той стороне звучали еще полчаса или около того. Надеюсь, что их всех убили. Мы тихонько снялись с позиции и вернулись к своему новому дому. Итак, что мы имеем? Кордон не пробиваем, пусть реакция медленная, но отбились. Будь нападавших даже втрое больше, они бы прорвали позиции, но их бы точно так же накрыли минами. Допускаю, что не только минами. Очень может быть, что и гаубичная батарея где-то в тылу стоит. Интересно, почему они стали прорываться именно здесь? Дорога? Хотели с собой транспорт протащить? Но атака в другом месте обошлась бы меньшими жертвами. Был шанс проскочить еще до того, как ударят мины. Неизвестно только, что там дальше. Кольцо обороны может быть двойным и тройным. Человеческая фантазия всегда отлично работает в вопросе уничтожения себе подобных. Что еще? Количество отрицательных персонажей вокруг ощутимо снизилось. Кореец, который и в человеческой своей ипостаси был далеко не подарком, теперь благополучно разорван на части. Люди его тоже, и не только его. Есть даже мысль добраться до оставленных без присмотра запасов. Сколько человек населения осталось? Было, ну пусть, 3000. Кого-то убили дроны, кто-то погиб в стычках между собой, кто-то обязательно пробовал на зуб кордон и был застрелен. Ну и в киборгов превратили тоже немало. Итого подозреваю, что уже меньше 1000 осталось. Скоро и кордон не нужен станет. Некому будет наружу проситься. По возвращении мы сообщили товарищам обо всем увиденном. Все облегченно вздохнули. Теперь встал вопрос, что делать с Юркой. По идее, нужно нести сдавать, только не хочется мне туда соваться, еще пристрелят, не разобравшись. Но сходить желательно, глядишь, теперь разговор пойдет другой. В итоге я решил подождать до вечера и пойти с добычей на переговоры. С собой по традиции взял Пашу и Рыжего, которые положили связанного киборга на самодельные носилки и вперед ногами понесли за мной. Тот, кстати, проявлял кое-какие признаки жизни, вертел головой и моргал глазами. Сам я шел впереди, закинув автомат за спину. В руке был импровизированный белый флаг, бывший недавно вафельным полотенцем, которое я прикрепил к палке. Помахивая своим символом добрых намерений, я медленно подходил к позициям. Позади, тяжело дыша, шагали парни. Удалось подойти метров на 30, прежде чем меня окликнули. «Стой! Стрелять буду!» Голос был нервный, что было вполне объяснимо, сегодня ночью не обошлось без потерь. «Стою», — спокойно отозвался я, махнув рукой парням, чтобы поставили носилки. «Башку покажи», — приказал солдат, оторвавшись от сбора останков. «Упс, проблема. Теперь мне трудно будет доказать, что я не верблюд». «Погодите!» Я отбросил флаг и начал объяснять, активно при этом жестикулируя. «Шрамы на голове у меня есть, но они не связаны с последними событиями. Можете посмотреть, шрамы старые, швы сняты. Я их получил еще до того, как все началось». «Я не доктор», — резонно заметил солдат. «В шрамах не разбираюсь, а даже если и так, зачем пришли? Здесь без вас проблем хватает». «Нам бы майора Лямкина увидеть», — попросил я. «Он как раз хорошо в шрамах разбирается». «А серьезно?» — солдату явно надоело слушать. «Серьезно? У вас рация есть, вот и доложите, что пришел Сергей Миронов и принес интересный образец». Я кивнул на носилки. «У вас после сегодняшнего боя образцов много, но этот целый и пригоден для опытов. Я обещал прийти завтра, но, боюсь, товар залежится». Солдат недовольно пробурчал что-то в рацию, после чего стал ждать, по-прежнему не отводя от нас ствол автомата. Чуть поодаль его страховали еще двое. Интересный момент. В городе вообще никакая связь не работает, а здесь по рациям переговариваются какие-то странные глушилки направленного действия. Лямкин прибыл минут через 5. Не знаю, какую должность он занимал, но по случаю ЧП явно прибыло все начальство. Одет он был в армейский камуфляж, хоть и без погон. Вид имел усталый и недовольный. На его отношении к нам это, впрочем, никак не сказалось. Он поздоровался со мной за руку и поинтересовался целью визита. «Вы уж извините», — церемонно начал я. «Но пришлось прибыть раньше обещанного. В наши руки попал любопытный образец. Вот он, на носилках. Киборг. Зовут Юра. Абсолютно невменяемый. Говорить может только отдельные фразы, но в целом абсолютный кадавр. Агрессивный кадавр. Напичкан железом, как робокоп. Интересует?» «Интересует, Антон Леонидович», — ответил он со вздохом. «Еще как интересует». Он повернулся к солдатам. «Берите носилки и несите к машине, а вас, — сказал он мне, — прошу пройтись со мной, люди ваши могут пока подождать здесь. Проводить кого-либо за границу запрещено, но в данный момент само понятие границы довольно условное». Мы прошли к позициям. Майор присел на низкий ряд мешков с песком и закурил. Я присел рядом, отметив пятна крови на мешковине. Потери были, и немалые. Я же и начал разговор. «Если я правильно понял, вы теперь владеете информацией о том, кто я такой?» «Совершенно верно», — ответил он, выпустив вверх клубы дыма. «Вы верно рассудили, что ваши отпечатки пальцев в базе данных есть. Я забыл все, что касается моей личности, но тело мое помнит науку убивать. Я явно раньше был военным, по крайней мере, служил в армии. А у солдат берут отпечатки, так?» «Именно. А по отпечаткам мы установили вашу личность, после чего подняли личное дело». «И?» «Что там?» — с опаской спросил я. «Бумаги я сюда не понес, смысла не было, но могу рассказать по памяти. Зовут вас Резников Антон Леонидович, 1984-й. Действительно, когда-то служили в армии, в одном, так сказать, разведывательно-диверсионном подразделении. Потом перешли на службу в одно из спецподразделений МВД. Несколько командировок в места боевых действий. Боевые награды, одно ранение и контузия. Год назад уволились в чине капитана, получали пенсию. Насколько мне известно, вас еще неоднократно привлекали к выполнению некоторых специфических задач. Совсем недавно, когда вас по делам занесло в этот город, неизвестные лица совершили на вас покушение. Вы получили серьезное ранение головы, вас поместили в реанимацию, где вы впали в кому. Последняя информация от врачей сообщала, что состояние стабильно тяжелое. Все. А личность? Кто я и откуда? Ну да. Женат. Есть дочь 11 лет. Семья проживает в Подмосковье. Сам родом из Челябинска. Что еще? А семья знает? Я кивнул головой в сторону города. Им сообщили, что Антон Резников пропал без вести, как и несколько тысяч других граждан. О том, что вы живы, пока не сообщалось. Я понял. А что теперь? Вы мне доверяете, но отсюда не выпустите? Увы, нет. Не в том даже дело, что таков приказ сверху. Просто вы нам нужны здесь. Считайте, что Родина снова призвала вас на службу». «Но если так, то введите меня, пожалуйста, в курс происходящего. Так я смогу более эффективно работать». «Что же, вы, я думаю, имеете право знать. Итак, проблемы начались примерно в тот день, когда вы получили ранение. Что именно это было, не разобрались до сих пор. В городе внезапно вырубилось электричество. Да не просто вырубилось». Масса электроприборов, особенно высокоточных, просто сгорела, словно от мощного электромагнитного импульса. Быстро выяснили, что проблема где-то под центральной частью. Приборы показывали там наличие какой-то жутко мощной энергетической установки. Попытки выяснить закончились гибелью ученых. Тогда и приняли решение организовать карантин. По людям ударили неизвестным смертельным вирусом. Правда, потом выяснилось, что вирус этот короткоживущий и от человека к человеку не передается. Но эвакуацию решили все же начать, а когда внезапно появились дроны и полезли откуда-то непонятные люди с имплантантами в голове, стало ясно, что проблема очень серьезна. Руководство, напуганное вирусом и непонятной техникой, приняло решение о тотальной санации территории. «Ядерный взрыв?» – высказал я очевидное. «Именно так. Но, конечно, людей постарались эвакуировать, более того, смогли вывести почти всех. Но все оказалось гораздо хуже, чем думали. Ядерный взрыв ничем не помог». Более того, большую часть энергии взрыва неизвестный объект как будто поглотил, даже радиация теперь на приемлемом уровне. Половина города разрушена полностью, вторая – частично. Оставшееся население оценивается в 3500 человек, их было решено изолировать. Те, кого успели эвакуировать, пропущены через карантин и расселены в других населенных пунктах. «А что с оставшимися людьми? У них ведь родственники и друзья там, снаружи». «Официально вы все мертвы, погибли от взрыва. Город оцеплен, никого близко не подпускают. Третьего дня к западу отсюда один отмороженный журналист на мине подорвался. Самого насмерть, оператор тяжело ранен, возможно, тоже умрет». «Почему не принято решение о снабжении оставшегося населения? Или боитесь, что кто-то извне посчитает, сколько вы сюда продуктов завезли и поймет, что здесь люди живут?» «И это тоже. Почему не вывести через карантин? Или так трудно отличить киборгов? В том-то и дело, что трудно. Вы видели одного. Через наши руки прошло больше сотни. Шрамы не показатель. У некоторых экземпляров чип буквально микроскопический и почти не содержит металла. Рентген его не видит. Но этого хватает, чтобы такой человек выполнял все возложенные на него функции. При этом он не забывает почти ничего из личной жизни и ведет себя почти естественно. К счастью, таких немного. Но сейчас там оставшиеся люди пополняют армию неизвестных врагов. Не все, как выяснилось. Вас они завербовать не смогли. Какова теперь моя задача? Я решил сменить тему. Ясно было, что переубедить его в необходимости карантина не удастся, да и не он решение принимает. Пока только разведка и охота на дроны и киборгов. Все найденные образцы передавайте нам, они очень ценны. Можно сказать, что двух одинаковых нет. Вы получите все необходимое, вас усилят людьми. Старайтесь сгруппировать вокруг себя людей, надежных, решительных. Ваше поселение здесь должно разрастись. Есть информация по дронам, как убивать, как обманывать. В ближайшее время издадут методичку. Я вам ее передам. Проблема этих механизмов в том, что ведут они себя нестандартно. Логика действий странная. Они убивают или захватывают людей, но при этом их поиски не имеют никакой системы. Дальность полетов большая, но от центра стараются не уходить. Имеют мощные приборы слежения, но иногда не замечают добычу совсем рядом с собой. Часто передвигаются парами, но никакой совместной работы не ведут. Наконец, не было ни одной попытки с их стороны прорвать кордон. А что вскрытие показало? Ничего особенного. Двигатель, конечно, уникальный. Сейчас изучают и, возможно, смогут его скопировать. Хотя бы в далеком будущем. Материалы не представляют ничего сверхъестественного. Сплав из более чем десятка металлов. Очень прочный, но кумулятивной гранате под силу, пусть и не под любым углом. Приборы обнаружения стандартные, реагируют на движение, на тепло, на некоторые химические маркеры. Начинка в виде пауков дистанционно не управляется, каждый сам себе голова. Да и дроны тоже не завязаны на единый центр, тоже самостоятельны. А это не может быть связано с подавлением связи. То есть связь у них есть, но использовать не могут. Вариант. Гордость от земных технологий. Мне нужно оружие. Что именно? Снайперская винтовка большого калибра, патроны к ней, взрывчатка, РПГ с запасом гранат, патроны к автоматам, бронебойные, само собой. Кстати, а электричество подать не сможете? Сейчас нет, сами с дизеля запитываемся, возможно, потом. А что с центром? Спросил я. Я там видел вмятину, из которой дроны появлялись. Да, мы внимательно наблюдаем со спутника. Известно, что там металлический объект размером с небоскреб. Подробности неизвестны. Бурить грунт по понятным причинам не можем. А почему нет? Если загнать войска... Вирусы и не только. Начальство осторожничает, выжидает. После конфуза с бомбой никому не хочется брать на себя ответственность. Ясно. Все необходимое привезли к вечеру. Тогда же прибыла группа из 8 солдат. Старший представился как лейтенант Стоянов. В группе вменялась глубокая разведка и диверсии. У меня, если быть откровенным, вызывало большие сомнения рациональность использования подобных групп. Заходили мы уже полноценной танковой дивизией. Солдат и вообще государственных людей здесь не любят. Очень может быть, что до настоящего врага группа элементарно не дойдет, завязнув в бою с очередной группировкой. Имело смысл маскироваться под местных, но руководство такими тонкостями не заморачивалось. Бойцы и командир разместились в одном из домов. Боевые действия были запланированы на завтра. Мои люди, оказавшись по соседству с военными, поначалу выказывали недовольство, но полученные плюшки его сильно смягчили.